«Да что происходит?» – взметался Херувимчик. «Наставник, разве в наших краях бывают землетрясения?» Леонид ответить Розенкранцу не успел. Резко, в одну секунду вдруг наступила тишина. Она упала на нас, как мокрое, тяжелое одеяло. Исчезли вообще все звуки. Шорох ветра, ночные птицы, мелкие грызуны, животные побольше, все вокруг застыло, замерло в ужасе. «Поздно», — высказался я и сплюнул себе под ноги. «Ну что ж вы за придурки? Теперь никому не убежать, молитесь, наследнички». Ровно в ту же секунду началось настоящее светопреставление. Земля вздрогнула, а потом нехотя стала изрыгать из себя мертвяков, вернее, их останки. То есть, они не выбрались наружу там, где были захоронены. Они, словно черви, приползли сюда, к пяточку, где находились живые люди, разумные. «Да чтоб вас, эти твари разумны», — выдохнул я, сам не веря в то, что говорю. «В своей долгой жизни некроманта я видел всякое. Думал, уже ничто и никогда не сможет меня удивить. Но сейчас из земли вылазили полуразрушенные скелеты, на которых болтались останки недосгнившей плоти. У некоторых уже отвалилась голова, некоторые просто выглядели как клубок из рук и ног. Этакие здоровенные пауки, похожие на воплощение кошмаров. И все без исключения твари, явившиеся из земли, были разумны. Их наполняла злоба, ненависть к живым, сознательная ненависть. Почему, за что мы умерли? Вы живете несправедливо. Я ловил их мысли как громкий шепот. Мысли. Мертвяки не могут думать, не могут чувствовать. А вот потом, конечно, начались суета, истерика и тоненькие повизгивания. Естественно, и первое, и второе, и третье исполнили наследники великих домов. Когда землю тряхнуло, когда из нее наружу полезла всякая дрянь, мальчишки сначала застыли, вытаращив глаза, а потом в два прыжка рванули к ближайшему холму, вернее к холмику. Холм – это слишком громко слово. Самое интересное, понятия не имею, откуда у наследничков появилась мысль, будто именно такое поведение спасет их от мертвяков. Мертвяки вполне даже бодро кинулись вслед за своими жертвами. Скелетопауки неслись вперед, шустро перебирая своими лапами, и мне даже показалось, эти гонки их веселят. Вообще, несмотря на трагичность ситуации, лично для меня выглядело происходящее, прямо скажем, забавно. Именно поэтому я не стал торопиться с упокоением. Решил побаловать себя занимательным представлением. А представление удалось на славу. Да и потом, своими метаниями кадеты отвлекли мертвяков. Это давало мне возможность оценить ситуацию. Дело в том, что в обычных неупокоенной разума нет, воли нет, души нет. Здесь же ситуация совсем иная. Тут просто так силу, поднявшую мертвых, закончик не дернешь, в клубочек не смотаешь, потому что в них нет силы. Вот главная суть. Мертвяков ведут их собственные озлобленные души, привязанные к сосудам. Поэтому я анализировал, прикидывал свои дальнейшие действия, которые, помимо прочего, должны остаться неочевидными для свидетелей, и наслаждался тем, как весело и задорно скакали наследнички. Херувимчик, к примеру, просто орал, тонко, громко, на одной ноте. Дело в том, что в его штанину вцепилась рука, появившаяся из земли, и у этой руки не было продолжения. Видимо, жертву приносили одной из первых. Тело сгнило полностью, кости рассыпались, а вот одна конечность осталась. Она отвратительно выглядела, истекая зеленой жижей, но еще отвратительнее воняло. «А-а-а-а-а-а-а», голосил Колька, при этом забавно дрягая ногой. Таким образом он пытался скинуть руку. Идиот. Однако рука, очевидно, скидываться не хотела. Она начала медленно, цепляясь корявыми пальцами за ткань, ползти вверх. «Уберите, уберите», заорал еще громче Розенкранц, а потом принялся крутиться на месте, как детская игрушка Юла. Порадовал меня только Антошка. Честно говоря, это было даже удивительно. Он на ходу, пока бежал в сторону холма, успел подобрать здоровую, толстую палку. Когда один из скелетопауков прыгнул к братцу, собираясь вцепиться в него кривыми костными останками, напоминающими огромную пасть, Карамзин остановился, развернулся, а потом молча, без криков и психов, принялся молотить палкой прямо по умертвию. Он, сцепив зубы, лупил с таким остервенением, что даже само существо обалдело. Скелетопаук взвизгнул, крутанулся на месте и ретировался в сторону менее опасной жертвы. «Ладно, весело, конечно, но что-то надо делать», — усмехнулся я. Мертвяки перли волной, их становилось все больше и больше. «Протяну еще чуть-чуть, и ситуация может усложниться». Я покрутил головой по сторонам, чтоб понять, насколько моя персона сейчас видна для наследников и Леонида. Судя по той активности, с которой малолетние придурки взобрались на холм и теперь отбивались от напирающих мертвяков, им нет дела до меня. Наставник тоже был занят, раскидывал злобные некротических существ, желающих вкусить его крови. Делал он это, кстати, профессионально. Никакой паники, никакого волнения. А еще я заметил, что Леонид не просто пытается мертвяков ударить, что по сути своей является абсолютно бессмысленным, он бьет в конкретное место. И когда удар наставника достигает цели, мертвяк словно падает обессиленный, типа болевой точки, что ли. Интересно. Интересно, откуда обычному учителю знать такие нюансы. Но что было еще удивительнее, вся эта волна мертвых существ неслась исключительно в сторону Леонида и наследничков. Меня мертвяки просто обходили стороной. К счастью, остальные были заняты спасением своих задниц и столь странных вещей не замечали. Недолго думая, я заорал и побежал к холму. Естественно, сделал это не просто так. Надо было изобразить страх. Мол, ужасно боюсь всей этой дряни. Слава великой тьме, мои товарищи были увлечены своими делами и не видели, как по-идиотски это выглядело. Бегу я, вылупив глаза, ору, а от меня в разные стороны, россыпью кидаются мертвяки, попадающиеся на пути. В два прыжка я заскочил на холм, остановился, приготовился заняться упокоением и обалдел. Это было похоже на дуновение ветра, которое погасило огонь свечи. Я только поднял руки, собираясь притянуть силу из своих же резервов, как гниющие, воняющие останки в один момент рухнули на землю. Просто, раз, и все, будто по щелчку пальцев их выключили. Не понял, вырвалось у меня против воли, и я действительно не понял, вообще ничего. Это как, волна восставших была нескончаемой, огромной, злой и жаждущей крови. Я всего лишь потянулся к своей силе и все. Помимо прочего, произошло еще кое-что, то, что подтолкнуло меня к переосмыслению ситуации, что привело меня в библиотеку, где я точно был намерен получить ответ. Ровно в тот момент, когда мертвяки рухнули на землю неподвижными останками, я услышал шепот, прокатившийся по всей мертвой армии. «За что, хозяин?» Глава 10. «Я открываю новые грани своих возможностей и приобретаю нечто по-настоящему ценное. Роберт, знаешь, перерождение совершенно не пошло тебе на пользу. Даже наоборот. Такое чувство, будто твой отвратительный характер стал еще более отвратительным». Абсолютно спокойным, ровным голосом высказалась смерть. Она сидела за одним из столов в библиотеке, перед ней лежали раскрытые книги и простой карандаш. Валькирия, на момент моего появления, изучала какую-то информацию, делая пометки в тексте. Когда я, преисполненный праведного гнева и желания знать истинное положение вещей, залетел в помещение, она даже не дернулась. Только оторвала взгляд от разложенных перед ней книг и уставилась этим взглядом на меня. В глазах смерти светилось понимание, мудрость и вселенская любовь. Типа, я неразумный ребенок, а она такая всепрощающая мать. Ну ясно, новая роль какая-то, новый образ, который Валькирия натянула сейчас как ту несчастную сову на глобус. Вот только меня не обмануть. Я прекрасно вижу, как из-под личины доброты и заботы выглядывает один хитрый, прищуренный, оценивающий ситуацию глаз высший. Хотя, конечно, надо отдать должное, умеет смерть изображать из себя того, кем не является. Громкие слова, как и громкий голос, а я действительно говорил на повышенных тонах, ее вообще никак не взволновали. Она словно заведомо простила неразумному дитя его подростковый протест. Дождавшись окончания моей гневной речи, которая в общем-то была совсем короткой, высшая снизошла до ответа, и вот тут как раз вылезла настоящая суть Валькирии. Стерва она и есть, этого не изменить. Говорит спокойно, да, но каждое ее слово похоже на капельку яда. Как интересно, скривился я, зачем же ты выбрала для своих целей столь неприятного партнера? В твоих руках были еще варианты, более сговорчивые, более послушные. Партнера, смерть отодвинула в сторону всю кипу книг, имевшуюся на столе, сложила руки в замок, водрузив их на столешницу, а затем с усмешкой продолжила. «Роберт, малыш, я, конечно, понимаю, некоторые особенности, проявившиеся в тебе после перерождения, вскружили твою дурную голову. Ну как же, и бета-илосов ты в закрытый мир вызываешь, и сила тебя вдруг наполнила без чьего-то участия, и артефакты тянутся к тебе с огромным желанием, приумножая возможности. Ах, какой крутой мальчик, да, позавидуешь». За моей спиной тихо хрюкнул Борька. Он после того, как мы влетели в библиотеку, старался держаться позади и лишних звуков не издавал. Он вообще старался не особо привлекать внимание высшей. Да, Борис, мой слуга. Опытным путем мы выяснили, так как призвал его я, Валькирия распоряжаться Бетайлосом не может. Однако, Борька не просто какой-то мелкий дух, дорвавшийся до свободы. Он, повелитель злобных сущностей, которые для Теневейра выполняют роль разведчиков. То есть, хитрость, хорошая интуиция, склонность к двойной игре, это все есть в Борисе. Конечно, он понимает, сегодня высшая не может его отправить обратно в тени и управлять им не может. Но это, сегодня, а завтра, все-таки Валькирия опасна. Забывать о ее сути не стоит. Вот Борис и не забывает. Однако сейчас он не смог сдержаться и выразил свое мнение о происходящем уже привычным способом. У Борьки его хрюки, это как мимика лица у обычных людей. По интонации можно понять, что он имеет в виду. Конкретно сейчас Борька искренне считал, что тучи сгущаются. Его, как и меня, совсем не обманул ласковый голос высший. «Роберт, ты серьезно считаешь нас партнерами?» — спросила смерть, иронично изогнув одну бровь. «Серьезно, малыш, ну перестань, это даже не смешно. Ты был всегда моим слугой и останешься им. То, что в тебе вдруг проснулась сила, которой быть не должно, совершенно данного факта не меняет. Я сделал несколько шагов вперед, приблизившись к столу, за которым сидела Валькирия, оперся о него ладонями и, наклонившись вперед так, чтоб мое лицо оказалось ровно напротив лица высшей, сказал: «Так просвети меня, госпожа, в чем на самом деле состоит моя роль. Только не рассказывай больше о том, как ты, бедненькая, суетишься ради спокойного будущего. Не рассказывай, как тебя достали твои братья и сестры, как ты страдала все эти тысячелетия от обид и притеснений. Поэтому теперь тебе приходится действовать на опережение, что ты всего лишь хочешь владеть закрытым миром ради возможности поставить родственников на место. Когда веер окончательно истощится, когда существа, живущие в тени, уничтожат границу, высшим ведь придется идти к тебе на поклон, потому как закрытый мир, единственное убежище, станет к тому времени твоей вотчиной. Да, такая же была версия прежде, но я понимаю, это чушь, полная ерунда. Хм». Валькирия откинулась на спинку стула, изучая меня внимательным взглядом. Видимо, слишком маленькое расстояние между нами ее слегка нервировало. «Интересно, почему же ерунда? Ты притащила меня на перерождение в закрытый мир, засунула в один из домов. Все логично. Казалось бы», — заговорил я таким же ядовитым тоном, что и смерть. «Просто решил сказать все, как есть, озвучить свои мысли и подозрения. Очевидно, момент, когда мы с высшей столкнемся лоб в лоб, становится все ближе. Он неизбежен. Понятно, у каждого из нас останется по козырю в рукаве. Беда лишь в том, что смерть свои козыри приготовила заранее, а я пока даже не знаю, чем буду отбиваться, тузами или королями. Но на данный этапе, в любом случае, некоторые моменты нужно прояснить вот так, глаза в глаза. Но, если посмотреть глубже», — продолжал я озвучивать свои мысли, — «кадетская школа находится едва ли не на месте, где когда-то давно стоял твой храм, госпожа. Конечно, я мог бы подумать, будто это чистой воды совпадение, если бы не знал тебя много столетий. А теперь, еще более интересный факт. Сегодня ночью в закрытом мире восстали мертвые. В мире, где этого быть не должно вообще никак. Мы не берем в расчет сознательное вмешательство, твое или мое. Пожалуй, мы могли бы в лед поднять хоть пару десятков погостов. Но конкретно эти мертвые восстали сами. Ты не могла этого не почувствовать. Подобные всплески для тебя словно резкий счет, ударивший в глаза. Однако что я вижу? Высшая, чье имя смерть, сидит как ни в чем не бывало в библиотеке и возится в каких-то сраных книгах». Я замолчал, испепеляя Валькирию взглядом. Да, мне с большим трудом удавалось говорить спокойно. Однако моя злость никуда не делась. Она бурлила внутри, требуя выхода. «Хозяин, может, вам чайку принести? С ромашечкой?» — раздался сзади напряженный голос Бориса. Я сначала не понял, к чему он, а потом чисто на автомате опустил взгляд на свои руки и просто обалдел. Великая тьма, меня аж пробрало. А это, между прочим, совершенно не свойственное для некромантов состояние. Нас тяжело удивить, еще тяжелее впечатлить. Но вот в данную минуту я был очень впечатлен. Мои ногти, они вдруг удлинились и приобрели металлический оттенок. Такое чувство, будто их просто заменили на стальные маленькие лезвия. Теперь руки, а именно пальцы, выглядели вообще не как руки и не как пальцы. Нет, в общем, все это осталось на месте. Просто вместо обычных человеческих ногтей теперь поблескивали холодом металлоострые, опасные как бритва. Великая тьма. Я даже не знаю, как это назвать. Ага. Поддакнул Борька. Из окошка тоже посмотрите. Я поднял взгляд, уставившись в одно из окон библиотеки. На улице стало совсем темно. Крупные, тяжелые капли падали на стекло и медленно ползли по нему, оставляя за собой странный след. Такое чувство, будто дождь, который все-таки пошел, это вовсе не вода. Это нечто темное и вязкое. Малыш, пока твоя связь с двумя артефактами не стабилизировалась, очень не советую выпускать эмоции из-под контроля. Насмешливо заявила смерть. Она тоже посмотрела и на окно, и на мои руки, но все происходящее совсем ее не удивило. Видишь ли, дому кинжала наша девочка Алина дает лишь небольшую трансформацию. Смерть демонстративно вздохнула. Ее выражение лица изменилось. Теперь Валькирия напоминала учителя, который нерадивому мальчишке вынужден объяснять очевидные вещи. Люди становятся чуть быстрее, чуть сильнее, чуть выносливее. Ну, ладно, не чуть, просто сильнее, быстрее, выносливее. Мальчик Владик дому воды дает управление водой, и все. Фонтанчик, к примеру, замутить, найти источник в пустыне, речушку какую-нибудь вспять повернуть. Но в твоем случае сила артефактов умножается многократно и резко. А что будет, когда ты получишь артефакт Дома Радуги, например? Там вообще, знаешь ли, недалеко до землетрясений, цунами и торнадо, которые сотрут материки с лица земли. Не хотелось бы, чтоб закрытый мир превратился в руины. Успокойся, выдохни. Ты хочешь поговорить откровенно? Хорошо. Валькирия небрежно пожала плечами. Ее жест выглядел так: ну если уж не терпится, на здоровье. Только имей в виду, потом не ныть. Я очень старалась уберечь тебя от разочарований. Нет, ну до чего же хорошая актриса. Ей точно нужно подумать о творческой реализации. Тем более, в закрытом мире лицедеи крайне популярны и уважаемы. Это не в мирах веера по грязным подмосткам скакать. Присядь. Смерть кивнула на парочку стульев, стоявших неподалеку. Я могу и стоя выслушать. Можешь, согласилась высшая. Но поверь, лучше присесть. И, Борис, принеси-ка нам действительно чаю. Заодно зайди в учебный корпус. Предупреди наставника Леонида, что кадет Роберт Карамзин опоздает на первый урок по уважительной причине. Скажи, госпожа библиотекарь немного загрузила нашего новоиспеченного ученика его прямыми обязанностями, которые, кстати, никто не отменял. Должность моего помощника все еще числится за Робертом. Борька тяжело вздохнул, набираясь смелости. Он заведомо знал, какая последует реакция на то, что собирается сделать. Однако по-другому поступить Бетайлос не мог. Таковы правила. Связка хозяин-слуга – это не просто слова, она действительно есть. Борис сделал несколько шагов вперед, чтоб оказаться со мной на одном уровне, затем, заглянув мне в лицо, спросил: «Хозяин, я могу выполнить просьбу госпожи библиотекаря?» Всего одна лишь фраза, безобидная, но какой она имела эффект. Смерть буквально подкинула на месте. Она вскочила на ноги, с силой долбанув кулаком по столу, и тут же, со всех щелей, из-под всех шкафов полезли черные тени. Да, крепко же Валькирия держала под контролем свои настоящие эмоции, изображая спокойствие. Борька сейчас стал тем спусковым крючком, который спровоцировал выстрел. Ты совсем страх потерял, Бетайлос, это не просьба, это приказ, не забывайся. Не знаю, что именно произвело на меня успокаивающий эффект. Бешеное лицо Валькирии, которое буквально пошло пятнами, или интонация, с которой Борис произнес «госпожа библиотекарь», в одно мгновение лишив высшую столь тщательно создаваемой равнодушной маски. В любом случае, в отличие от смерти, меня наоборот моментально отпустило. Я прямо облегчение почувствовал. «Простите, госпожа». Борька, не дрогнув, покаянно склонил голову. «При всем уважении, вы же знаете, я подчиняюсь приказам хозяина, а мой хозяин – это...» «Шел вон!» Взорвалась смерть. Бетайлос даже не успел договорить. А потом произошла очередная странность. Впрочем, этих странностей становится все больше. Чего уж удивляться. Одна из теней резко метнулась вперед, метя прямо Борису в горло. И да, я знаю, что бывает, когда тьма высшей вырывается на свободу. Эти существа, чью форму принимает бешенство смерти, похожи на огромных жирных, написанных злобой угрей. Я их, между прочим, всегда так и называл. На самом деле очень похожи. Для поганого исхода достаточно одного угря. Он бросается на человека, опутывает жертву. Сначала душит, а затем просто начинает расти в объемах и в итоге поглощает бедолагу. То, что Борис не совсем человек, играет мало роли. Треклятый угорь высасывает все, что находится внутри сосуда. То есть в данном случае он просто высосет злобного духа, поглотит его и все. От осмара, повелителя бед и лосов, не останется ничего. Пустота. Он даже в теневой мир не вернется, потому как ему светит не изгнание. Ему светит настоящая смерть. Злобные духи тоже могут умирать. В общем, когда черная тень метнулась к Борьке, я понял, что буквально через пару минут в теневеера случится прецедент. Освободится место повелителя бетайлосов. А у меня больше не будет слуги. Эта мысль очень сильно расстраивала. Я привык к Борису за относительно небольшой промежуток времени совместного пребывания в школе. Он стал неотъемлемой частью моей жизни. Однако, скажу сразу, дальнейшие действия не были продиктованы взвешенным, холодным расчетом. Нет, я действовал на автомате, поддавшись эмоциям, которые по-прежнему, пусть уже очень глубоко, но еще бурлили внутри меня. Вот прямо так и подумал. На эмоциях, естественно. А не пошла бы смерть с ее замашками высшей нахрен. Серьезно. Именно так. Хорошо только подумал. Было бы гораздо хуже, произнеси я это вслух. В любом случае, смотреть на гибель Бориса я вовсе не собирался. Когда черная тень в стремительном полете готова была вцепиться Борьке в горло, я резко шагнул вправо, загораживая слугу, а потом просто на лету поймал жирного угря и сжал его одной рукой. Ощущения, кстати, были точь-в-точь, реально будто угорь. Склизкий, неприятный и противный. Странно. По сути, это существо соткано из тьмы. Да, из тьмы Валькири, но разве это не одно и то же? Почему мне неприятно держать его? Угорь затрепыхался, а потом натурально завизжал. Конечно, это не было похоже на обычный человеческий крик. Его даже никто и не услышал. Имею в виду обычных, простых людей. Звук раздавался на уровне ментального восприятия. Я еще сильнее сжал угря, затем поднес его близко к своему лицу и тихим, злым голосом сказал: «Не смей трогать то, что принадлежит мне. В следующий раз уничтожу». И что самое интересное, я на самом деле знал, это правда. Могу уничтожить. Угорь еще несколько раз дернулся и затих. «Молодец», — похвалил я его, а затем отшвырнул в сторону шкафа, из-под которого настороженно выглядывали черные тени. Только после этого посмотрел на Валькирию. Ее лицо было бледным, но безэмоциональным. «Нет, все-таки, да чего же она красива? Извини, госпожа, продолжим». Мой голос звучал размеренно, словно ничего из ряда вон выходящего сейчас не произошло. А это, между прочим, не так произошло. Еще как произошло. Я тысячу раз видел, как тьма Валькирии в моменты злости своей хозяйки уничтожала десятки, сотни людей, но мне даже в голову не приходило, будто кто-то может этой тьме противостоять. Вот так запросто взять за шиворот и тряхнуть, как обосравшегося щенка. Однако думаю, именно сейчас лучше на данном факте внимания не заострять. «Борис», — я повернулся к слуге, который застыл изваянием за моим плечом, — «иди в столовую, потом в учебный корпус. Чай попроси сделать с травками. На самом деле, мне они не помешают». «Конечно, хозяин». Борька кивнул, собираясь выйти из библиотеки, но в последнюю секунду вдруг резко кинулся ко мне, схватил мою руку и, прижав ее к груди, выпалил: «Я Осмар, повелитель бетайлосов, главный полководец армии 4-го легиона, клянусь тебе, Роберт Мракодержец, сын дома Черной Луны, в преданности до конца этого или какого-либо иного мира». Вот тут проняло нас обоих, и меня, и Валькирию. Просто только что злобный дух принес мне вассальную клятву. Такого я на своем веку не припомню. То есть Борька добровольно признал меня своим хозяином без каких-либо отговорок. Теперь, где бы он ни был, как дух имею в виду, по моему одному слову бетайлос явится и, если надо, отдаст все, что может отдать. Видимо, на Бориса произвело неизгладимое впечатление мое вмешательство, что я не позволил смерти причинить ему вред. Не дожидаясь реакции присутствующих, Борис развернулся и быстро удалился из библиотеки. «Как трогательно!» — ехидно протянула смерть. «Не завидуй, госпожа. Теперь мы можем, наконец, поговорить. Так понимаю, чай тебе и даром не нужен. Ты просто спровадила лишнего свидетеля под благовидным предлогом. Думаю, тебе тоже лучше присесть обратно». Я подошел к одному из стульев, подтащил его к столу, плюхнулся, закинув ногу на ногу, и приготовился к интересной беседе. Российская империя, пансионат «Светлый путь», 2027 год нового времени. В чем сложность? Разве я прошу вас этого мальчика не знаю предать, убить, пытать каленым железом? Нет, я всего лишь прошу откровенно с ним поговорить. Вы ему дороги, это видно. Мало представляю, как оно вышло, если честно. Пацану исполнился всего лишь год, когда вы исчезли с горизонта. Годик, годик. Понимаете, 12 месяцев. Однако он смотрит на вас так, будто все прекрасно помнит. И это, на секундочку, мальчишка, которого на протяжении почти 6 лет считали идиотом. Хотя, почему же считали? Он и выглядел таковым. Действительно, идиот. Не разговаривал. Сидел, словно овощ, только что слюни не пускал. Нет, простые какие-то действия он выполнял. Я узнавал специально. В кадетской школе пацан почти на протяжении 2 лет справлялся с бытовой, крайне бестолковой работой служки. Элементарные вещи он, конечно, был в состоянии понять. Но теперь это совсем другой ребенок. Не то, чтоб я жалуюсь, но он, извините, троим наследникам жизнь портит. Колька мой пару раз от него по морде получал. То есть внезапно идиот превратился в совершенно другого человека. Умен, хитер, с характером. Вот у меня к вам просьба как раз на эту тему. Я всего лишь хочу, чтоб вы с ним поговорили и подробно разузнали, что с мальчиком произошло. Иван Николаевич Розенкранц, закончив пламенную речь, перевел дыхание и с ожиданием уставился на сидевшую перед ним женщину. Чертова нянька-бастарда, упертая, раскорячилась, как ослица посреди дороги. Старейшина Дома Огня, если честно, уже начал терять терпение, а оно и без того не является достоинством господина Розенкранца. Стихия наложила отпечаток. Глава дома всегда отличался горячим нравом, а с возрастом данное качество лишь возросло многократно. Вспыхивает, как спичка. Только дай повод. Впрочем, иной раз и без повода полыхает. Я не понимаю, о чем вы говорите, упрямо повторила Марина. Она сидела в дорогом, между прочим, кресле, купленном лично Розенкранцем, и смотрела ему прямо в глаза пустым, безэмоциональным взглядом. Хотя, надо признать, нянька стала выглядеть значительно лучше. Со дня присяги бастарда прошло около недели, но внешне эта женщина изменилась очень сильно. За прошедшие годы врачи так и не смогли поставить ей точный диагноз. Да, было ранение, да, пережила клиническую смерть, но на этом, все, организм пришел в норму, вернее, должен был прийти. Однако, нянька начала будто усыхать, из нее по капельке уходила жизнь, медленно, почти незаметно, но уходила. За 5 лет пребывания в пансионате, Марина превратилась практически в инвалида. У нее не было сил не то, чтоб передвигаться самостоятельно, она даже с кровати вставать перестала. Когда люди Дома Огня впервые привезли эту женщину к старейшине, ему показалось, что она вот-вот отдаст концы. Но нет, живее всех живых, сидит напротив. Немного поправилась, набрала в весе, даже щеки порозовели, в глазах появился блеск. Ситуация теперь выглядела совершенно обратно. Такое чувство, будто на предпоследнем этапе что-то изменилось и та самая жизнь, которая из няньки вытекала, начала возвращаться. Розенкранц спрашивал девочку из персонала, которая приглядывает за Мариной. Та сказала, мол, даже спать нормально начала пациентка. Раньше по ночам стонала, металась, страдала бессонницей. Сейчас же дрыхнет так и конь, Марина. Иван Николаевич вздохнул, тщательно ища в себе остатки терпения. Вы же позволите вас называть по имени? Да, вам мальчик тоже дорог, иначе вы бы так не упирались. Поймите, я не имею желания причинить ему вред. Наоборот, хочу помочь. Мне кажется, парня используют для каких-то целей. Хотелось бы понять, что это за цели и кто их преследует. Ну и еще, вы знаете, среди домов начала происходить какая-то муть, а такого не бывало много столетий. Вы же взрослый человек. Представьте, что начнется, если рухнут дома или, не дай бог, вступит в противостояние. Только представьте. Но я не взываю к вашей гражданской позиции. Я прошу всего лишь поговорить с бастардом. Завтра, выходной в кадетской школе. Уверен, он захочет приехать сюда, чтоб проведать вас. Я не понимаю, о чем вы говорите? Механическим голосом повторила нянька. Иван Николаевич замолчал. Все его доводы закончились. Терпение тоже. Однако он понимал, давить на эту дамочку нельзя. С ней нужно найти способ взаимодействия. Если кто и поможет разобраться с бастардом, только она. И да, старейшина Дома Огня был готов ради того, чтоб узнать правду, искать ключики к Марине, особенно после того, как поговорил с Карамзиным. Почему именно дом Черной Луны привлек внимание Ивана Николаевича? Да потому что Розенкранц задницей чувствовал, все вертятся вокруг Матвея и его ублюдка. Причем, интуиция подсказывала главе Дома Огня, что Матвей сам является марионеткой, а своей интуиции Иван Николаевич привык доверять. Впрочем, беседа с Карамзиным на удивление вышла вполне адекватной. Розенкранц рассказал Матвею о звонках Бланта и о предъявах за пропавший артефакт. «Ты говоришь серьезно?» – переспросил его Карамзин, когда выслушал всю информацию. «Похоже, будто я шучу», – усмехнулся Розенкранц. «Все, что касается нашего могущества, ни капли не смешно. Без артефактов мы обычные, зажравшиеся властью люди. Ты готов к такой реальности? Лично я – нет. Меня вполне устраивает роль зажравшегося, но особого человека, стоящего выше остальных. Черт, хреново». Глава Дома Черной Луны удрученно покачал головой. «Ну что ж, откровенность за откровенность. Перед тем, как наш далеко не всеми любимый Марк Сергеевич столь бездарно ухитрился попасть под удар молнии, я встречался с ним. Имелись вопросы. Помнишь, когда Роберта похитили? Я искал его, и знаешь, все указывало на то, что находился мальчишка в доме воды. Нет, Марк упорно выкручивался даже во сне. Вернее, он просто пытался не спать несколько дней, чем и привлек мое внимание. Именно эти моменты указывали на него. Я поехал к Аксаковым. Сделал вид, будто хочу предложить взаимное сотрудничество. На самом деле собирался прощупать почву. Совершенно непонятно, зачем Марку был нужен бастард, тем более, в то время еще не признанный. И знаешь, что любопытно, этот придурок, ох, о мертвых либо хорошо, либо никак. Ладно, Марк завел вдруг интересный разговор, мол, до того, как бастард исчез, была еще одна прелюбопытная ситуация. Якобы его уже пытались похитить, даже посадили в машину и увезли, но потом случилась авария. Мой-то сопляк выжил, и вместе с ним, один из похитителей, который теперь верой и правдой служит Роберту. Но это ладно, харизма всегда была главной чертой Карамзиных. Уж не знаю, как там мальчишка ухитрился подмять под себя взрослого парня. Черт с ним, вопрос в другом. По мнению Марка, а вернее по мнению его левой руки, репутация у которого, сам знаешь. В общем, по мнению Тени, в первом похищении замешана старая сука Глок. Зачем ей понадобился мальчишка, представить не могу. Но... Карамзин замолчал и многозначительно посмотрел на Ивана Николаевича. Сразу стало понятно, что последует дальше. Можешь не утруждаться. Да, я тоже имел отношение. Я вмешался и не дал твоему пацану погибнуть от взрыва. Машина загорелась. Я придержал огонь, чтоб мальчишка выбрался. Ответил старейшина Дома Огня. Сам ответил, не дожидаясь вопросов. Очевидно, если Матвей завел этот разговор, значит, он уверен в полученной от Марка информации. Вот гаденыш этот Аксаков. Хорошо, что его молния долбанула. Мерзкий был мальчишка, весь в отца. Зачем? Коротко спросил Карамзин. При этом лицо старейшины Дома Черной Луны не выражало никаких эмоций, соответствующих ситуации. Любопытство, например, или возмущение. Нет, он просто смотрел на Розенкранца спокойным, равнодушным взглядом и все. Зачем спас или зачем следил? Уточнил Иван Николаевич. И одно, и другое. Хм. Мне кажется, вполне очевиден ответ на оба вопроса. Мальчишкой заинтересовалась госпожа Глок, а это уже звоночек. Потом столь внезапное похищение. Зачем, подумал я, дому Розы понадобился бастард. Разве это не странно? Странно, кивнул Матвей, соглашаясь. Однако, что любопытно, развивать эту тему он не стал. Пожалуй, глава Дома Огня почти с уверенностью мог сказать, будто Карамзин не удивлен всплывшей фамилией Глок. Он, похоже, прекрасно об этом знал. А вот насчет артефакта Бланта Матвей озадачился искренне. Эта информация его явно взволновала. Выходит, об интересе к бастарду со стороны домов, он в курсе, а вот претензии Никона стали для Матвея новостью. Так вот, я о чем хотел тебя попросить. Розенкранц посмотрел в глаза сидевшего напротив Карамзина, вкладывая в свой взгляд максимальную искренность. Проверь Бланта, правду ли он говорит. Нет, я не сомневаюсь. Ради шутки подобное придумает только кретин. Никон таковым не является, но остается вероятность провокации. Однако, если сказанное правда, если кто-то додумался украсть артефакт Дома Кинжала, а главное, смог это провернуть, мы все тогда под ударом. Ну, почти все. Розенкранц усмехнулся многозначительно, намекая на особенность дома Черной Луны. И да, у Матвея действительно имеется охренительная особенность, о которой знают только старейшины и император. Вроде бы даже госпожа Глок не владеет данной информацией. Дело в том, что Карамзин, он и есть артефакт своего дома. Каждый раз, когда Иван Николаевич об этом думал, его с одной стороны охватывала зависть, а с другой – радость, что ему столь сомнительное счастье не выпало. Зависть, потому что Матвей не зависит ни от кого. Сила его клана, способность преодолевать тонкую, но очень крепкую грань между миром снов и явью. Сделать такое с помощью внешних факторов нереально. Поэтому дом Черной Луны всегда отличался от остальных. Старейшины этого дома сами являлись одновременно и артефактом, и главой. Вернее, строго говоря, слово «артефакт» здесь мало подходит. Просто после принятия власти каждый Карамзин проходил специальный обряд инициации. Круто, да, нет привязки к этим дурацким детишкам. Ивана Андреевича, к примеру, иногда даже пугал тот пацан, что живет в его доме, в особом, закрытом от посторонних помещении. Но, есть у медали и вторая сторона. Именно поэтому Карамзины рано иди поздно сходят с ума. Старейшины имеются в виду, потому что вся сила в них самих. Если можно, конечно, назвать это силой, то, что у меня нечего украсть, вовсе не говорит о том, что мне нельзя нанести вред. Задумчиво ответил Матвей. Хорошо, я сегодня же прогуляюсь по сновидениям нашего многоуважаемого Никона. Согласен, ситуация из ряда вон выходящая. Нужно понимать, говорит ли он правду. В общем, разошлись в итоге Матвей и Розенкранц в состоянии полнейшего товарищеского единения. Правда, Ивана Николаевича один черт напрягал факт спокойствия Карамзина по отношению к теме первого похищения. Насчет Алисы он словно в следующую минуту забыл, что она, так-то, не с хрена захотела выкрасть мальчишку. О чем это говорит? Правильно, о том, что Матвею все известно. И Марк Сергеевич здесь со своими рассказами точно ни при чем. От Аксакова Матвей узнал лишь о факте аварии, об участии Дома Огня. Но о той суете, которая началась вокруг мальчишки, старейшина Дома Черной Луны в курсе. Он просто позволяет госпоже Глок искренне верить в свою хитрожопость. Выходит, Карамзин понимает, чем руководствовалась Алиса. Более того, он понимает, что в его доме сидит крыса, которая сливает информацию Дому Розы. Здоровая такая, жирная крыса. Конечно, Иван Николаевич сразу после заключения негласного союза с дамочкой Глок подсуетился и выяснил, кто приносит ей в клювике информацию. Впрочем, даже без следственных мероприятий можно догадаться. По уставу Дома Черной Луны старейшина не имеет возможности воздействовать лишь на правую и левую руку. Он не способен вторгаться в их сны. Это было продумано изначально, что рядом с главой клана находились люди, способные мыслить самостоятельно и адекватно. Пункт, существующий ради безопасности дома. Когда глава сходит с ума, он становится опасен. Но далеко не всегда это сразу бросается в глаза. Именно по данной причине Максимка спокоен. Он понимает, поверить его преданность Матвей не может. По крайней мере, не может самым простым и очевидным способом. Иван Николаевич, что делать с ней? Она категорически уперлась. Но если эта дамочка не пойдет на сотрудничество, на кой черт она нам? Розенкранц, вздрогнув, вынырнул из воспоминания о встрече с Карамзиным и посмотрел на свою левую руку. Глава службы безопасности замер рядом, ожидая распоряжений. Марину уже увезла девочка из персонала, та сама, которой приплачивают за сбор информации. Надо же, Иван Николаевич так погрузился в размышления, что даже не заметил этого. Что делать? Розенкранц задумчиво посмотрел в сторону жилого здания пансионата. Их встреча с нянькой проходила на улице, в парке, куда пациентов выводит или вывозит на прогулку. Она не хочет помочь, ок. Поступим иначе. Я уверен, мальчишка явится завтра сюда, чтоб проведать свою няньку. Значит, позаботьтесь об эффекте присутствия. Нашего, естественно, присутствия. Поставьте в комнату для посещения камеры. Прослушки мало. Пацан чрезвычайно хитер. Я наблюдал за ним в день присяги. Это какое-то долбанное волшебство. Просто спящая красавица, честное слово. Вернее, красавец. Много лет ходил идиот идиотом, а сейчас, еще взгляд у него такой. Знаешь, меня пару раз пробирало до нутра от взгляда бастарда. Как уставится глазищами, мурашки по коже. Подслушка передаст только звук. Этот мальчишка может говорить одно, делать другое. Написать что-нибудь к примеру. В общем, сегодня все подготовьте. Посмотрим, как пройдет их встреча завтра. Глава 11. Я узнаю кое-что важное. Эта дрянь хочет их убить. Убить. Высших. Маньячка. Я мерил шаги комнату, двигаясь из угла в угол, от кровати к столу и обратно. Метался, как взбесившийся зверь. Наверное. По крайней мере, мне бы хотелось, чтоб это выглядело именно так. Взбесившийся зверь всяко лучше, чем истерящий пацан. Просто из-за увеличившегося количества жильцов, мебели теперь на одну кровать стало больше, особо разбежаться не получалось. Я не успевал сделать три шага, как упирался в стену, разворачивался, снова делал несколько шагов, и на пути уже появлялся шкаф. Об стол, кстати, два раза ударился бедром. Естественно, позитива это не добавило. Я в сердцах пнул его ногой, но в итоге ударился еще сильнее. Меня переполняли эмоции. Даже не так, они бурлили, грозясь вырваться наружу. И я не до конца понимал их природу. Ненависть? Нет, уже не испытываю к Валькире ничего такого. Убить периодически хочется по-прежнему, но это больше похоже на защитную реакцию организма, который оценивает смерть как особо ядовитую гадюку, пытающуюся обвить мою ногу. Злость? Тоже нет. Как можно злиться на ураган, или на огромную волну, которая, разгулявшись, сметает с морского берега целый город? Валькирия по сути своей похожа на природный катаклизм. Невозможно ее удержать в рамках. Крайняя степень изумления, вот тут, наверное, да, ближе всего к правде. Просто я и правда вышел из библиотеки в очень сильном офигевании, как любит говорить Борис. Мне-то все местные жаргонизмы или расхожие выражения не сильно по душе, отдает голодоранством. Но вот сейчас офигевание, самое подходящее определение. Я, между прочим, в этом состоянии провел все школьные уроки. После того, как покинул смерть, отправился в учебный корпус и благополучно отсидел там положенное время. Ключевое слово – отсидел. В моей голове сейчас никак не могла уложиться любая другая информация, кроме признаний высшей. А они, эти признания, поразили меня до глубины души. Теперь, после перерождения, я даже могу использовать обороты, в которых фигурирует душа. Дождавшись окончания уроков, рысью рванул в общежитие, чтобы закрыться в комнате и переварить откровение Валькирии. Мне нужно было крепко подумать. Ну ладно, возможно, я еще хотел услышать мнение Владика с Алиной. Да, они, условно говоря, дети. Однако артефакты провели в закрытом мире чертову уйму столетий. Мы с Борькой здесь, пришлые граждане, чего-то можем упускать из виду. А детишки, если хорошенько подумают, глядишь, дадут дельный совет. Борька резвым козликом скакал следом за мной. Он по-прежнему неизменно находился рядом даже во время учебы. Учителя с его присутствием смирились и больше не пытались выпроводить слугу. У меня вообще сложилось такое впечатление, будто все, кто находится в школе, решили, что бастард им достался бракованный, с придурью. Пусть таскает с собой все, что хочет, лишь бы сидел молча. О ночном происшествии, кстати, никто ничего не спрашивал. Только участники занимательного приключения косились в мою сторону хмурыми взглядами, и все. Ну еще, конечно, случилась неизбежная ситуация, которую я, честно скажу, предполагал и даже ожидал. На большой перемене, сразу после похода в столовую, где мы с Борькой скромно позавтракали, устроившись в отдалении от остальных учеников, меня выловила троица кадетов. Угадайте, кто? Ну конечно, Розенкранц, Блант и братец Антошка. «Эй, бастард!» — громко произнес мое имя Колька Поганец, когда я сытый, но не очень довольный, топал в сторону класса. Борис пыхтел сзади, стараясь не отставать. Задавать вопросы он опасался. Борька по моему состоянию, едва я только выскочил из библиотеки, сразу понял, беседа со смертью вышла весьма занимательной, но крайне напряженной. «Хозяин, а чай? С травками?» Борька кинулся мне вслед, потрясая посудой, из которых весело выплескивалось содержимое. В его руках действительно были две чашки. Просто разговор с Валькирией закончился достаточно быстро. Бетейлос только успел вернуться к библиотеке, а я уже бежал прочь от нее. «В жопу его засунь, вон той дряни, которая сидит в библиотеке», — резко ответил я слуге, даже не оглянувшись. Естественно, Борис сделал вполне логичный вывод: лучше меня сейчас не дергать. Он уже выучил все особенности моей натуры. Разумнее подождать того момента, когда я сам расскажу, что случилось. А тут, кадеты со своими разговорами. Однако я, как вежливый, культурный человек, остановился, повернулся к наследникам лицом, ожидая, когда они подойдут ближе. Чисто теоретически предполагал, о чем пойдет речь, и не ошибся. Слушай, наставник запретил говорить о том, что случилось ночью. Сказал, с этим нужно разобраться тихо, чтоб не началась паника среди учеников. Розенкранц замялся, а потом резко выпалил. Что это вообще такое было? Сейчас расскажу, что это вообще такое было. Начал я, шагнув к Николаю. Хозяин, предупреждающе высказался Борис за моей спиной. В отличие от кадетов он прекрасно чувствовал состояние хозяина и понимал, в данный момент не самый удачный момент для подобных бесед. Я замер, вздохнул, выдохнул. Да, Бетейлос прав, нужно взять себя в руки. Что было? С моего лица в одно мгновение исчезло раздраженное раздражение. Сам же говоришь, если верить утверждениям нашего наставника, вообще ничего не было. Походили с мусорными пакетами и отправились спать. Но, крысеныш, оглянувшись по сторонам, подался в мою сторону. Там были мертвые, говорил Павел тихо, однако в его голосе отчетливо звучали истеричные нотки. Мертвые, живые, всякое бывает. Я небрежно пожал плечами и даже высокомерно фыркнул. А вообще, не понимаю, почему вопросы вы задаете мне. Потому что вся эта ерунда полезла из земли после того, как ты упал и разбил нос. Столь ценное наблюдение принадлежало моему братцу и, честно говоря, он меня сильно удивил. Обычно Антошка в моем присутствии отличается молчаливость, а тут, ты погляди, заговорил, да еще блещет умом. Ясен пень, когда я упал и разбил нос, полезли мертвяки, потому что моя кровь запустила этот процесс, дала им силу. Вот к какому выводу я пришел, пока переваривал разговор со смертью. Вернее, она по сути весьма непрозрачно на это намекнула, а пробуждать их тоже начала моя сила. Мертвые почуяли присутствие того, кто способен их поднять. Вот только в данном случае некромантия отходит на второй план. Толчком послужило то, что находится внутри меня. Я теперь часть закрытого мира. Фу, даже думать об этом не хочу. Пока. Нужно обсудить все, что сказала смерть, с артефактами. Они, как никто, знают, что такое быть носителем силы. Антошка, братик, я повернулся к Карамзину, широко улыбнулся ему, демонстрируя все имеющиеся в наличии зубы. Братик от моей улыбки, как и от того обращения, которое я использовал, слегка перекосило. Ты бы головушку свою включил, а, с хрена ли мое падение вызвало мертвых? Если бы это было возможно, я бы каждый раз при виде твоей кислой рожи и высокомерных физиономий вот этих наследников со всей силы падал мордой об землю, чтоб непременно появлялась всякая мертвая гадость и жрала вас своими мертвыми пастями. Странно, что ты связал между собой абсолютно не связанные события. Карамзин, набычившись, смотрел на меня из-под лобья и, по-моему, продолжал верить, будто виновник случившегося, я. Хотя, конечно, гаденыш весьма наблюдателен. Сообразил, откуда ноги растут. Колька вон с ковсиншим вообще не в зуб ногой. Слушай, Антон. Херувимчик смущенно потер указательным пальцем правую бровь. Ну правда, откуда у вшивого бастарда такие возможности? Да и потом, кто-нибудь знает о подобных случаях? Ни один дом не имеет связи с мертвыми. Нет такого артефакта. Вот, я со всей дури хлопнул Антошка по плечу. Слушай своего друга. В кои-то веки я с ним согласен. Идем, Борис. Я кивнул Борьке, намекая, что нам пора валить, а потом, обойдя крысеныша, который стоял прямо на моем пути, двинулся к классу. Больше наследники меня не доставали. По крайней мере, хотя бы сегодня. Ну и естественно, едва прозвучал звонок, оповещающий об окончании учебы, я первым выбежал из кабинета и рванул на улицу. Как только влетел в общежитие, прыжками, минуя несколько ступеней за раз, поднялся по лестнице, заскочил в спальню и, не дожидаясь запыхавшегося Бориса, с порога гаркнул. «Разве я могу быть носителем силы целого мира?» Алина и Владик испуганно застыли, глядя на меня удивленными взглядами. Девчонка что-то рисовала на листах, разложенных по всему столу, а мальчишке читал один из моих учебников. Оба они явно ничего из сказанного не поняли. «Великая тьма!» Я прошел вглубь комнаты, развернулся и замер, внимательно изучая артефакты. Валькирия сказала, что вырастила силу во мне, как треклятую рассаду. Когда случилось перерождение некроманта, а такого раньше не бывало, вместе с душой эта дрянь отправила весь опыт, все способности и возможности, накопленные мною за 1000 лет. То есть, это по сути была не душа, а зерно, семя. Главное условие успешного исхода эксперимента – сильный некромант. Мы пропитываемся силой, и она остается в нас. Мы пропитываемся тьмой. Мы не умеем показывать фокусы, как долбанные маги. Но мощь великой тьмы остается в нас навсегда. Именно поэтому некромантам запрещено перерождаться. Запрещено. То есть мы вполне могли бы, но высшие решили, это слишком опасно. Переродившийся некромант останется некромантом. Все. Другим он не будет. Только получит новый круг, где сможет увеличить свое могущество. Я замолчал, гневно раздувая ноздри. Гнев мой был, конечно, направлен на Валькирию, которая, наконец, соизволила рассказать столь интересные детали, но так как старой дряни рядом не было, выплескивал я его на детишек. Я не знаю. Владик осторожно отложил книгу в сторону. Ты, первый некромант в моей жизни. Алина, ты встречала раньше некромантов? Перестань. Снова рявкнул я, не дав девчонке произнести ни слова в ответ на вопрос Влада. Это мне известно. И я не спрашивал. Я рассказывал. Пока еще только рассказывал. Уточнения будут чуть позже. Так вот, она взяла мою душу, как семя и засунула ее в мальчишку. Это второе условие. Ребенок должен родиться здесь. Но вместо официального наследника семя попало в бастарда, и это немного все поменяло. Не буду вдаваться в подробности, они не важны. Суть в другом. Смерть сказала, я первый и единственный источник силы закрытого мира. Я, и есть закрытый мир в его будущем проявлении. Я дам этому миру то, чего у него не было ранее. Так вот, у меня вопрос, возможно ли это, вас, 8, 7. Голос Алины звучал очень тихо, но я ее поправку расслышал вполне отчетливо. Расслышал и замолчал, бестолково пялись на девчонку. Потом, спустя несколько секунд, продолжил. Прости, но, ты, конечно, сосуд с силой, умная, все дела, опыт там, мудрость, не хочу тебя обидеть. Я пожевал губами, изображая смущение, которое, конечно же, было игрой, затем снова рявкнул. 8 домов, Алина, 8. Почему 7 артефактов? Ты что, считать не умеешь? Домов, 8 артефактов, 7, упрямо повторила девчонка. В твоем клане нет таких, как мы. Дом Черной Луны не нуждается в источнике силы. Старейшина дома имеет возможность ходить из мира яви в мир сна, а это состояние между. Потому что сны, это тоже состояние между. Человек не умирает, но он и не живет в этот момент. Тело вернее живет, конечно. Извини, если сбивчиво говорю. В общем, Дом Черной Луны, он отличается от остальных. Вы. Я несколько раз закрыл и открыл рот, втягивая воздух. Борька, который стоял у двери, молнией метнулся ко мне, чтоб подставить стул, иначе я плюхнулся бы прямо на пол. Вы почему этого сразу не сказали? Вы почему молчали? Я растерянно посмотрел на артефакты. Так никто не спрашивал. Владик расстроенно хлопнул носом. Мы не знали, что это важно. Она просто вырастила 8-й артефакт. Я покачал головой, восхищаясь гениальностью Валькирии. Самый сильный артефакт. Она вырастила основу этого мира, которая превратит его в новый веер. А моя настоящая миссия. Вот почему смерть сказала, что количество высших пора сократить. Потому что я могу это сделать. Не хочется усугублять ситуацию, хозяин. Борька осторожно отодвинулся в сторону, подальше от стула, на котором я сидел. Видимо, чтоб его не прибили. Борьку не прибили. Но сдается мне, высшая планирует напитать тебя остальными артефактами. И тогда ты точно станешь чем-то очень могущественным. А способ здесь подойдет только один. Ты ведь некромант, правильно? Дело за малым. Принести в жертву их. Борис сделал еще один шажок и посмотрел на Влада с Алиной. Я тоже уставился на детишек. До меня, наконец, в полной мере дошел смысл задумки Валькирии. И я, скажу честно, впервые за 1000 лет растерялся. Глава 12. Меня снова похищают. Да ладно. Хозяин, ты уверен? Может, все-таки я пойду с тобой? Борька заглянул мне в глаза преданным собачьим взглядом. Честно говоря, с того момента, как Бетайлос принес клятву верности, он начал вопрос моей безопасности оценивать слишком высоко. Вот сейчас, например, уже 5 минут шло обсуждение темы, могу ли я один отправиться на встречу с Мариной, хотя эта встреча уже должна начаться, а я еще даже в здание пансионата не зашел, даже на территорию еще не попал. Мы сидели с Борисом в такси возле того самого заведения с милым названием «Светлый путь» и усердно спорили. Вернее, спорил Борис, а я, пока еще тактично, пытался ему объяснить, что вполне способен обойтись без чрезмерной опеки мамочки. Просто Борьке везде и всюду мерещились враги, которых он подозревал в намерении причинить любимому хозяину вред, и он отказывался отпускать меня одного. Насчет врагов я, конечно, согласен, однако это вовсе не означает, что во всех действиях мне теперь нужно опираться на охрану в лице Бетейлоса. Тем более в данный момент нужно было не только проведать Марину, но и поговорить с администрацией пансионата. Я планировал забрать няньку из этой богадельни и перевести ее, не знаю пока куда, куда-нибудь подальше от всех. Есть ощущение, что бедную женщину используют все, кому не лень, вернее все, кто знают о ее существовании. А список этих людей и нелюдей становится все больше. Розенкранц, например, который якобы по доброте душевной разыскал Марину и припер ее на присягу. Нет, спасибо большое старейшине Дома Огня. Он, может, и не ради меня старался, даже скорее всего не ради меня, но благодаря его усилиям я встретился с нянькой и вспомнил то, что было вычеркнуто из моей памяти. Дамочка это тоже, как ее там Блок. Она явно преследует свои интересы, которые пока что, на данном этапе, совпадают с интересами Розенкранца. Другой вопрос, надолго ли, когда их дорожки разойдутся, они начнут тянуть Марину в разные стороны. Папаша мой, тут, вообще отдельная история, зуб могу дать, руку на отсечение, господин Карамзин еще проявит себя, вот кто-кто, а он 100% пляшет под дудку Валькирии. Каждый раз, когда вижу его в обществе высшей, понимаю, она использует его для своих целей, а цели у смерти очень и очень сомнительные. Ну и, конечно, бывшая госпожа, она не просто так постаралась изолировать няньку от моей персоны, более того, посадила тетку, которая вообще ни в чем не виновата, на короткий поводок. Я много раз в прошлой жизни видел людей, которые становились рабами высшей, она просто присасывалась к ним как пиявка и тянула из них жизненную силу. Да, не жертвоприношение, много не получишь, однако, люди, как правило, в какой-то момент становились настоящими живыми мертвецами. Да что там, у мертвяков больше активности будет. И Марина, между прочим, еще очень даже неплохо все это время сопротивлялась высшей. За эти годы от нее должна была остаться лишь оболочка. А нянька хоть и хреново выглядела, однако не сдалась до конца. Естественно, здесь тоже имеются вопросы. Например, зачем Валькирии оставлять Марину в живых, если она представляет угрозу для высшей? Значит, есть еще какая-то цель, которую я пока просто не вижу. В общем, с какой стороны ни посмотри, лучше Марину спрятать. Единственная загвоздка, пока не представляю, куда. Взрослая женщина, это тебе не парочка ребятишек, живущих со мной в школьном общежитии. Ее вот так запросто с собой не притащишь. Соответственно, нужно думать, куда определить няньку. Сейчас я пока просто хотел проведать ее и убедиться, все ли с ней хорошо. Ну и еще заодно порасспрашивать о прошлом. Воспоминания, пришедшие в день присяги, были отрывочными и не до конца понятными. Мне нужна вся информация. Боря, я понимаю твое волнение и переживание за мою ценную персону, однако, ну сам посуди, что мне могут сделать? Я запнулся, прикидывая список возможных врагов. Да вообще, что и кто мне может сделать? Благодаря гениальному плану Валькирии, я, новая жизнь этого мира, во мне сейчас растет и набирается сил зернышко, которое превратит все это в новый веер. Я неопределенно махнул рукой, очертив круг. Намек был на окружающую действительность. Вообще, конечно, всегда считал себя особенным, врать не буду. Скромность, прямо скажем, не мой конек. Но сейчас эта особенность меня угнетала, а должна бы радовать. Просто, Борис прав. Смерть не просто так собирает артефакты. Она же не уличный воришка, который тащит все, что плохо лежит. Валькирия действительно хочет, чтоб между мной и этими детишками установилась связь. Но вовсе не ради вселенского блага ей это нужно. Я так понимаю, артефакты станут тем самым удобрением, которое одним махом умножит все, что находится во мне. Доведет, так сказать, росточек до состояния полноценного дерева. Я стану сосредоточением силы этого мира. Благодаря мне здесь появится магия. Круто, не очень, если честно. Потому что детишкам придется умереть. Только так сила высших, находящаяся внутри артефактов, вырвется на свободу, а поглотить ее смогу только я. Это первый и самый главный пункт. Меня никогда не терзали сомнения в момент жертвоприношений. Я никогда не думал, правильно поступаю или нет. Некромант – это профессия. И да, не все профессии позволяют оставлять свои руки незамаранными. Каждому свое, но вот именно детей. Такого со мной не бывало. Дети, они же по всем канонам, чистые, невинные души. Смерти просто нечего с ними делать. Там отсутствуют грехи, тяжелые проступки и все, что свойственно взрослым. Я, конечно, умом понимаю, Влад, Алина, они не просто люди. Они – сосуды. Но чисто внешне это – дети. Поведение у них детское, мысли детские. Их никто не спросил, а хотят ли они вообще быть артефактами. К тому же, есть у меня подозрение, когда Валькирия утверждает, будто высшие создали носителей силы, она немного лукавит. Имею в виду, конкретно слово «создали». Думаю, просто взяли новорожденных и уже из младенцев сотворили артефакты. Хозяин, давай оценим ситуацию с другой стороны. Да, ты с любой опасностью в состоянии справиться сам. Однако, тебе не до конца известна собственная сила. Ты же не хочешь, к примеру, невзначай, во время собственной защиты, затопить половину империи вышедшими из берегов реками, да и потом, как ты собираешься договариваться с администрацией? Ты же ребенок, забыл, семилетний пацан, они с тобой никаких обсуждений вести не будут. Я хмуро посмотрел на Бориса. Великая тьма, он прав, все время забываю о своем новом статусе. Действительно, будет очень странно, когда к управляющему пансионатом явится ребенок и потребует взрослых разговоров. В общем, в итоге, Борька меня додавил. Я согласился. Последний довод оказался весьма разумным. Мы выбрались из машины и направились к высоким автоматическим воротам. Одним из плюсов моего положения кадета было наличие банковской карты, которую вручили сразу после присяги. Ею я и расплатился с водителем. Сумму ввел чуть больше положенного. Бедолага нервничал сильно, пока мы с Борькой решали, в каком составе пойдем. Могу понять, уверен, наша парочка без того выглядела максимально подозрительно, так еще на заднем сидении шушукались минут 10, не покидая автомобиль.